Глава 10. Да здравствует король! «Атакуем!» — прорычал Хромой, и в гвардейцев, тоже уже начинающих атаку, ударили огненные шары и молнии. Я прикрылся своим новым щитом и сделал это очень вовремя, так как в ответ открыли огонь маги, расположившиеся за спинами гвардейцев. Кстати, сразу вызвал своего питомца, но с изумлением уставился на системное извещение. «В данной локации вызов вашего питомца недоступен». Вот блин. Ладно, сами справимся. Несмотря на взаимный обстрел, обе стороны не сильно-то и пострадали. У каждого игрока были защитные заклинания, к тому же кто-то из магов Хромова повесил перед нами общий щит. И тут отличился Белый Рыцарь. Он выскочил вперед и вместе с двумя напарниками первым принял бой. Как бы я к этому истинному арийцу не относился, в храбрости ему не откажешь. В его руках буквально запорхал меч, а двое соратников прикрыли его с боков. В результате он разрезал гвардейцев, как нож масла. На этот раз у нас не было стрелков, так что все действовали в ближнем бою. Несмотря на примерное равенство в количестве бойцов, от внезапной атаки Белого Рыцаря противник потерял сразу трех гвардейцев. Воспользовавшись заминкой в их рядах, атаковали и мы. Честно говоря, ожидал чего-то большего от гвардейцев 46 уровня. Действовали они как-то прямолинейно, что ли. Отбить щитом атаку, нанести колющий удар — вот в чем заключалась вся их стратегия. Поэтому я, вооружившись своей фирменной дубиной, был для них необычной целью. Учитывая это, просто обрушил целую серию мощных ударов на подвернувшегося мне гвардейца, который в результате только успевал закрываться щитом. И самое странное, что моб на 15 уровней выше меня практически ничего не мог сделать. Закончилось это разбитым щитом противника и последним ударом по голове, после чего враг рухнул на землю. А дальше закрутилась сумасшедшая схватка. Все практически разбились на пары, но гвардейцы проигрывали с разгромным счетом. В руках у кошколюдов, оставшихся без соперников, появились стрелы, и они открыли огонь по королю. Но Мерта Пятого застрять врасплох было сложно. В его руке появился щит, которым он и закрылся от стрел. Кстати, как я заметил, магов осталось всего двое, и они вынуждены были отбиваться от атак магов Хромова, которые ввязались с ними в дуэль. К чести короля, он труса праздновать не стал, а наоборот, вооружившись мечом, наблюдал за разворачивающимся перед ним боем. Тем временем ко мне присоединились Макс и Громозека, и мы втроем медленно начали продвигаться, отправив в цифровой рай еще одного гвардейца. А спустя 10 минут упал последний защитник короля. Но и у нас осталось немного бойцов. Двое у Белого Рыцаря, двое у Хромого. И, как ни удивительно, мы с Максом и Громозека. Наших кошколюдок все-таки отправили на перерождение. 9 бойцов против одного короля, который, как мне показалось, был слишком спокоен для подобной ситуации. «Эй, Митрандил, мне помощь нужна!» — громко закричал король. В это время мы, окружив его, одновременно напали. Кстати, не понравилось мне имя того, кого звал на помощь. Уж не подставили ли нас? Все-таки 55-й уровень — это серьезно. Несмотря на изрядное пузо и вроде кажущуюся неуклюжесть, король проявлял поистине чудеса ловкости и за короткое время умудрился отправить еще двоих бойцов на перерождение, причем Макса и Громозеку. Но все-таки численное преимущество сыграло свою роль, и линия жизни короля начала неуклонно снижаться. Он уже не пытался атаковать, а лишь обреченно защищался. И вот меч Хромова после удачного выпада пробил горло противника, и Косвелл лишился своего короля. В это время за дверями тронного зала раздался глухой крик. «Король умер! Да здравствует король!» Следом за этим двери в тронный зал распахнулись, и в него величественно вошел практически близнец убитого монарха 35 уровня, над которым горело имя Мерт 6. А за ним шла свита из 5 игроков и десятка неписей. Игроки все из Ищущих Ветер. Из 5 мне было знакомо 2 имени. Одно — Митрандил, а второе — Финрод. И последний, игрок 56 уровня, с короткой аккуратной бородкой, длинными черными вьющимися волосами, спадающими на плечи, и холодным надменным лицом, был главой клана «Ищущих ветер». «Спасибо, мои уважаемые союзники!» — громко заявил новоиспеченный король. «Но как?» — вырвалось у Хромова, который смотрел на происходящее с совершенно обескураженным видом. «Ты же клятву давал!» «Наивный человек!» — ехидно улыбнулся Митрандил. «Ты ничего не знаешь о клятвах эльфов. Как бы мы ни клялись, они верны только для эльфов, а для человека я могу ее безболезненно нарушить». «Странно, уважаемый Хромой, что ты не знал этого», — добавил тем временем Финрод. «Ты же в игре практически одновременно со мной. Я думал, ты умнее. Кстати, ты оказал нам огромную услугу. Избавил от слабого и безвольного короля. Мы его, сам понимаешь, устранить не могли, поэтому воспользовались чужими руками. И ты нам помог. Не ожидал я, что тебя так легко провести». «Ты...» — Хромой аж побагровел от злости. Я его прекрасно понимал. Действительно, провели опытного игрока как ребенка. «Кстати, привет, смерть эльфам!» Холодные голубые глаза эльфа остановились на мне. «Наконец-то я увидел столь легендарную личность, доставившую так много проблем моему клану». «Вы мне больше доставили», — вырвалось у меня. «Я не виноват, что у вашего Роберта крышу сорвало». «Он уже не наш», — усмехнулся уголками губ Финрод. «И да, я признаю, что он не прав. Но это ничего не меняет. Ты наш враг, и останешься им, пока не уйдешь из игры. Враг не Роберта Леголаса, а враг всех эльфов». «Слишком много пафоса в твоих словах», — усмехнулся пришедший в себя Хромой. «Кстати, всегда хотел с тобой сразиться. Вот и довелось, как видишь». «Я обычно в боях не участвую», — заметил глава «Ищущих ветер». «Но сегодня нарушу свое правило». В его руках появился отливающий каким-то странным зеленоватым цветом меч. «Убейте их!» — король повернулся к Финроду. «Что вы с ними разговариваете?» «Как скажете, ваше величество!» — усмехнулся тот, и пятеро игроков двинулись к нам. Новый король переместился за шеренгу неписей, которые выхватили арбалеты, и в нас полетели стрелы. Я вновь прикрылся щитом и начался бой. «Да, вот что называется, почувствуйте разницу. Финрод двумя ударами отправил на перерождение сразу двух противников, и в результате на каждого из нас пришлось по одному противнику. Хорошо еще, что Хромой успел наколдовать серую пелену, которая не пропускала стрелы. Финрод схватился с Хромым, Белый рыцарь с Митрандилом, мне же достался эльф 44 уровня с именем Элириил. Еще у двух пар я не разглядел ники». Вооруженный двумя кривыми саблями эльф оказался на удивление гибким, изворотливым и крайне неудобным для меня соперником. Я сменил дубину на меч и отчаянно пытался хоть как-то зацепить врага. Увы, это совершенно не получалось, а его сабли уже оставили с десяток глубоких царапин на моих доспехах. Да что ж такое? Меня начала охватывать злость, и я решил, что пора использовать все свои способности. В эльфа ударила молния, которую он явно не ожидал, и на мгновение растерялся, отскочив назад. Видимо, никто его о моей особенности не предупреждал, и вероятность получить от тролля-воина молнию, а следом и огненный шар, разорвала его шаблон. Линия жизни моего противника стала желтой, а я, недолго думая, решил закрепить успех, обрушив на противника все имеющиеся у меня заклинания, вычерпал свою ману до конца, а потом перешел в отчаянную атаку на окончательно растерявшегося соперника. Это и позволило мне одержать победу. Вы одержали победу над игроком, превосходящим вас на 10 плюс уровней в одиночной дуэли. Вы повысили ваши умения. Слон и моська — плюс один. Убийца гигантов — плюс один. Тяжело выдохнув, выпил склянку восстановления маны и повернулся к остальным. Оказалось, что я окончил схватку первым, все остальные еще бились. Но тут я поступил как правильный тролль. В подобном бою благородство лично я считаю излишним, поэтому удар в спину соседнего со мной противника был неожиданным как для него, так и для игрока 44 уровня Маруфа, По-моему, это из отряда Хромова. Тот, правда, мешкал недолго, и, видя, что врагу пришлось отвлечься на неожиданно ударившего его в спину тролля, быстро разделался с деморализованным соперником. Затем мы вдвоем помогли следующему нашему союзнику, и сражающимися остались только Белый рыцарь со своим противником и Хромой с Финрадом. Меня сразу остановил Маров от попытки помочь рыцарю. «Не лезь!» — проворчал он. «Белый рыцарь не поймет. А ударить в спину главу клана Ищущих Ветер будет совершенно безумной затеей». Я с этим согласился, и в результате мы втроем атаковали стрелков, за которыми прятался король. Кстати, стрелки так и не смогли пробить завесу. В ближнем бою они были не ахти, тем более уровни у них были сравнимы с моим. К тому же я вновь сменил меч на дубину, и она удачно вписалась в бой. Втроем мы быстро разбросали противников, которые бросились бежать. А впереди всех король. Вот это была подстава. Догнать бы мы их не успели. Помог Маруф, бросивший на беглецов заклинание паралича, которое, судя по скорости и силе действия, было у него солидно прокачано. Воспользовавшись этим, мы быстро прирезали замерших противников, которые могли лишь смотреть на нас с бессильной злобой, и окружили сразу потерявшего боевой задор новоиспеченного короля. «Ну что?» — зловеще произнес Маруф. «Кто вместо тебя будет на троне? Есть такие? Или на тебе линия наследования пресечется?» «Наверное, есть», — испуганно заметил тот, со страхом глядя на нас. «Не убивайте! Мы с вами союз заключим! Я ворота вам открою!» Я бросил взгляд назад. Белый рыцарь, тяжело дыша, стоял на одном колене над тающим телом своего противника и жадно пил зелья. Его линия жизни пульсировала багрово-красным цветом. А вот Хромой продолжал биться с Финрадом. И здесь все-таки проигрывал он. По крайней мере, линия жизни его уже стала красной, а у его противника она просела всего на треть. Тем временем белый рыцарь восстановил здоровье и отправился к нам. «Лихо мы повеселились», — сообщил он, подходя к нашему кружку вокруг короля, который, видимо, поняв, что сразу его убивать не будут, с надеждой смотрел на нас. «Он сейчас Хромого уделает», — констатировал я закономерный итог заканчивающегося на наших глазах боя. «Да», — ответил блондин. «Что ж, значит, не судьба». «Мы ему не поможем?» — осведомился Маруф. «Ведь прикончит его, потом он за нас возьмется. Не факт, что мы вчетвером с ним справимся». «Не возьмется он за нас», — покачал головой белый рыцарь. «Почему?» — удивленно спросил я. «Он вроде не такой благородный, как ты». «Согласен», — улыбнулся тот. «Ты просто назад посмотри». Я обернулся и с изумлением увидел улыбающихся Суккуб и Индорису. «Но как?» — вырвалось у меня. «Все тебе расскажи», — рассмеялась Велла. «Секрет». «Тоже мне секрет», — фыркнула ее подруга. «Просто наведенный телепорт. Больше трех не потянет, но нас как раз трое и было». Мелколакс как в воду глядел, говоря, что мы пригодимся. «Мелколакс?» — переспросил я. «Он прибыл». «Прибыл. И уже, кстати, штурм начался. Пока обстреливаем город». Тем временем Финрод пронзил своего соперника мечом и вернулся к нам. Окинув нас взглядом и задержавшись на суккубах и темной эльфийке, он покачал головой. «Недооценил я тебя, смерть эльфам. Но ничего, это только начало. Мы еще встретимся, и твои неписи тебе не помогут». В следующий миг он исчез в появившемся перед ним в портале. «Красиво сбежал», — презрительно фыркнул белый рыцарь, — «в эльфийском стиле. В который раз убеждаюсь, все эльфы — трусы». Раздался кашель, и, повернувшись, он встретился глазами с внимательно глядящей на него Индориссой. Игрок немного побледнел. «Я не имел в виду, уважаемый, темных эльфов!» — поспешно выпалил он. «Я...» «Расслабься!» — залихватски хлопнула его по плечу Велла. «Пошутила она!» «Так, мы забыли, что у нас тут монарх имеется, который пока полчаса царствует!» — заметил я, и все обратили внимание на Мерта VI, который, по-моему, пользуясь случаем, решил удалиться по-английски. Но не получилось. «Что ты там говорил про союз и открытые ворота?» — спросил я у него. «Да-да, пойдемте», — возопил тот. «Я остановлю эту резню. Только вы объясните некоторым придворным мои действия, а то, я боюсь, они не будут с ними согласны». «Объясни им. Пошли быстрее», — скомандовал я. К моему удивлению, после гибели Хромова я как-то внезапно стал номинальным командиром. Тролль с самым низким уровнем. Чудны твои дела, рандом вездесущий. Мы всей толпой вывалились из тронного зала и оказались в широком коридоре, где на нас с изумлением смотрели четверо богато одетых неписей, двое из которых были облачены в позолоченные доспехи. «Кандер!» — голос короля вдруг стал стальным. Я невольно вздрогнул. «Где тот самый трусливый человечек, который стоял перед нами в тронном зале? Сейчас это был настоящий король». Подобное изменение Мерта VI не укрылось от остальных. «Во дает!» — восхищенно прошептал Маруф. «Да, ваше величество!» — к нему подскочил один из тех, кто был одет в доспехи. Над ним появилась надпись. «Кандер, 40-й уровень. Командир стражи города Косва». «Немедленно выбрось белый флаг. Мы прекращаем сопротивление». «Но, ваше величество!» — изумленно уставился тот на своего монарха. «Я сказал! Это...» — король кивнул на нас. «Союзники! Мы с Фандалором теперь союзники. Проклятые бессмертные из Союза Светлых Сил предали предыдущего короля и убили его. А потом хотели убить меня. Только благодаря находящимся здесь я сумел взять то, что мне принадлежит по праву наследования. Власть! Выполняй!» «Да, ваше величество!» — кивнул тот и удалился быстрым шагом. «Ты слышал, генерал Манор?» — обратился король ко второму военному. «Войска в казармы. Никому не выходить. Война закончилась». «Да, ваше величество», — тоже поклонился генерал и также быстро удалился. Остальные двое, переглянувшись, бросились к королю. «Ваше величество», — затараторили они, — «мы думали, что вы погибли». «Как видишь, месв, все нормально. Позвольте вам представить моих главных соратников». Король повернулся к нам. «Месв, премьер-министр, и Торрелл, министр иностранных дел». Мы раскланялись, а король тем временем начал раздавать указания направо и налево. Я с изумлением смотрел на преобразившегося монарха. Все произошло не просто быстро, а очень быстро. Не прошло и получаса, как мы сидели за длинным столом, уставленным всевозможными яствами, в пышно украшенном зале для официальных приемов, который, как мне сообщил премьер-министр, используется только в особо торжественных случаях. Во главе стола сидел Мелколакс, а мы, как приближенные к нему, по обе стороны. То есть я с возродившимся Максом и суккубы с темной эльфийкой. С другой стороны от нас сидели Хромой с зовущей Бурю. Остальных, троллей, кашкалюдов и других игроков, рассадили дальше от нас. Кстати, Барб оставила своих подчиненных в городе, заявив, что нечего им тут делать. По другую сторону от данжен-мастера сидел король со своей свитой. А вдоль столов курсировал Шарки. Я только покачал головой. Этого товарища ничто не изменит. С другой стороны, он служит очень неплохим источником дохода для нас с Максом. Честно говоря, после того, как мы с Максом слегка закусили и выпили, слушать долгие речи местных лизоблюдов, которые, несомненно, хорошо владели ораторским мастерством, было скучно. Поэтому мы по-тихому удалились с этого праздника жизни. На прощание я посмотрел на остальных членов нашего племени. Всем вроде нравилось, особенно отрывался наш депутат. Ну, понятно, попал в знакомую среду. Мы же с Максом вышли на балкон дворца, откуда открывался великолепный вид на степь, окружавшую город, и величественный лес вдали. «Кстати», — развернулся ко мне мой друг, — «нам так ничего за рейд и не дали? Никакой награды? Не похоже это на нашего данжен-мастера». «Не похоже», — подтвердил рядом со мной негромкий голос, и мы, резко повернувшись, увидели Мелколакса собственной персоной. Он, улыбаясь, смотрел на нас. «Вы не правы», — заметил он. «Я никогда не забываю своих верных соратников. Я хотел после сегодняшнего пира это сделать, но думаю, что вам не очень понравилось на нем». «Да нет», — попытался возразить я, но Мелколакс поднял руку. «Не спорьте», — остановил он меня. «Мне самому не особо это нравится, так что я понимаю вас. Порой самому хочется бросить все и вернуться в то спокойное время, когда я был обычным рейд-боссом в подземелье, и не отвечать ни за кого. Не будет капризных принцесс, становящихся королевами, не будет бессмертных, я их буду только видеть в финальном зале своего подземелья. Эх!» Мы с Максом растерянно переглянулись. «Да уж, рефлексирующий мелколакс — это что-то!» «Ну ладно, это все лирика!» К нам вернулся уже знакомый данжен-мастер. «Вы устранили короля королевства Косвелл, чем оказали королевству Фандалор неоценимую услугу. Награда. Плюс 10 тысяч опыта. Плюс 10 тысяч золота. Плюс 1 уровень. Плюс 2 к характеристикам. Плюс 2 к умениям. Свиток «Огненное кольцо» 5 уровень. Вы подняли уровень. Текущий уровень 29. Вы подняли уровень. Текущий уровень 30». Я только и мог что присвистнуть от удивления. Что-то в последнее время нехило так мне плюшек отпускают. Все-таки с мелколаксом выгодно дружить. Единственное омрачало мою радость — предупреждение Финрода. Такие, как он, слов на ветер обычно не бросают. «Вы довольны вашей наградой?» — отвлек меня от мысли вопрос мелколакса. «Конечно!» — поспешил заверить его явно впечатленный наградой Макс, который тоже поднял уровень. Я поддержал его. «Отлично!» — улыбнулся данжен-мастер. «А теперь, друзья, я хочу с вами выпить!» Разве можно отказаться от такого приглашения? Но я вдруг вспомнил, что сегодня мне надо звонить Фионе. В принципе, 3 часа у нас еще оставалось, и поэтому выходил я из игры уже с 70-процентным опьянением. Как ни странно, похоже, и мелколакс тоже был изрядно навеселе. По крайней мере, я первый раз его видел в состоянии, которое можно было назвать опьянением средней степени. Оставив с данжен-мастером Макса, я извинился и покинул игру. Дома, когда вылез из капсулы, в который раз порадовался тому, что пьянка в игре никак не отражается на самочувствии в реале. Кстати, до времени X оставалось 10 минут, и я честно дождался 10 часов и набрал присланный мне номер. Прослушав с десяток гудков, я уже решил отключиться, как услышал знакомый женский голос. И в этом голосе было столько эмоций, что я невольно вздрогнул.